Айша Биби, давно позабывшая о своей прошлой очень несчастливой жизни, поначалу хватала ртом воздух, словно рыба, выброшенная на берег, не в силах вымолвить ни единого слова, а заодно искала глазами какой-нибудь предмет, которым можно было бы запустить в непутевую голову дерзкой падчерицы. Но после последних фраз Элли она неожиданно расслабилась и даже улыбнулась, потом нарочито смиренным тоном произнесла: «Что ж, Элли, кое-какая правда в твоих глупых речах есть. Тебе, несмотря на все мои старания и искреннюю заботу, я действительно никогда не была нужна. Но ты даже представить себе не можешь, насколько я нужна твоему отцу. Он так сильно любит меня, что скорее согласится выгнать из дома родную дочь, чем разведется со мной. Без меня ему с некоторых пор белый свет не мил, я очень нужна ему». В узких глазах Айша Биби загорелся недобрый огонек. «Я гляжу, после учебы в этой школе красоты ты слишком много говорить начала, разучилась уважать старших, несешь околесицу. Это сейчас, в 15 лет, а что потом будет? Захочешь сесть мне на голову, свесив ноги, или как только немного окрепнешь, пустишь нас с отцом по миру. Пора тебя выдавать замуж, уж если у отца не получилось, пусть муж займется твоим воспитанием, пока еще не поздно. А сейчас живо на скотный двор, делом надо заниматься, а не языком молоть. Погоди, придет отец, он тебе покажет, как поступают с детьми, не желающими слушать своих родителей». Элли не верила собственным ушам. Но мачеха говорила так уверенно, что на глазах девушки невольно закипели слезы бессилия. Не желая показывать свою слабость, она выбежала на улицу, к речке, у которой с детских лет привыкла находить душевное успокоение. Найдя пустынный уголок, остаток дня она провела там. Ей не хотелось возвращаться в отчий дом, где хозяйничала абсолютно чужая женщина. Но незаметно наступил вечер, и Элли поспешила назад, только сейчас подумав, что отец, наверное, не находит себе места от беспокойства за нее. К ее удивлению, а потом и отчаянию, он сурово отчитал ее за долгое отсутствие и за непослушание Айша Биби, вынужденной, по его словам, вести на себе весь воз хозяйственных забот, в то время как его взрослая дочь слоняется целыми днями неизвестно где, оскорбляя своим легкомысленным поведением доброе имя лекаря. После чего отец резко развернулся и ушел, оставив Элли в горьком недоумении. С того дня Пехлебей, прежде считавшийся малообщительным человеком, еще больше ушел в себя. Он стал вести себя странно, старался как можно реже выходить из дому, лечением больных занимался, казалось, через силу и без былого сострадания. Разобрал стоявшую посреди сада и когда-то самим же построенную беседку, пустив ее на дрова, которых и так у них было вдоволь. Практически перестал общаться с дочерью. После своей неожиданной и непонятной болезни Пехлебей словно бы потерял вкус к жизни, пугая Элли, не раз пытавшуюся поговорить с отцом, абсолютным равнодушием ко всему на свете. Однажды Эльнара навестила тетушку Айзаду, пожаловавшись ей на странное поведение отца и на все более невыносимый характер мачехи, с которой они ссорились по нескольку раз на дню. Погладив девушку по ее длинным красивым косам, тетя грустно молвила: «Терпи, бедное дитя, и равнодушие отца, и грубость мачехи. Верю, что тебе сейчас очень нелегко, но если ты страдаешь в этой жизни, значит, так угодно Аллаху. Всемогущий Аллах справедлив, и когда в урочный час ты попадешь на небеса, он тебя непременно за все вознаградит». От таких речей Эльнара горько расплакалась. Увы, добрая тетушка ничем ее утешить не могла, а наоборот еще больше расстроила, объяснив причины перемен в отце. «Сказывали мне люди, милая, что Айша Биби совершила тяжкий грех, обратившись к помощи черной колдуньи из племени Пушуров. Я раньше не знала, верить этим словам или нет, а теперь вижу, что все чистая правда. Заколдовала злая старуха твоего бедного отца, отняв у него волю и вкус к жизни. Для него сейчас что ты, что дерево, все едино. Никто ему не сможет помочь, ведь чары пушурских колдуней считаются в великой степи самыми сильными и неотвратимыми. Потеряла ты родненькая, не успев родиться, мать, а теперь и вовсе сиротой осталась. Терпи, мое бедное дитя, и знай, что каждому в жизни всегда воздается по делам его. Накажет рано или поздно всемогущий Аллах Айша Биби за сотворенное ею зло. Пожалеет она своей глупости, да поздно будет. А ты молись, моя родная, Аллаху, проси его о помощи, и он обязательно поможет».